Лили, дорогая, ты почему такая мрачная сегодня? Бухгалтерия опять прислала уведомление, что со следующей недели у меня отпуск. Ну так и радуйся, выспишься, отдохнешь. Займешься домашними делами. Не без этого, но зато на работу не ходить. А куда тогда ходить? Ты не обращал внимания, какая здесь скука на этом дурацком острове? Пойти вечером некуда, развлечений никаких. Уехать куда-нибудь. Куда? В Дагомею? Восьмой невольницей в гарем какому-нибудь черномазому негодяю? Или к латиносам, с тем же итогом, только негодяй будет желтым? Хотя как я могла забыть? Еще можно прогуляться по саванне и угодить на зуб одной из местных плотоядных тварей. Не хочешь, чтобы тебя кусали? Можно искупаться в море, там проглотят целиком, не кусая и не разжевывая. Когда моя подруга недовольна, говорливость у нее повышается вчетверо. А за ленточку? Издеваешься? У меня нет такой кучи лишних денег. А если бы была возможность поехать бесплатно? Куда? Куда хочешь. На выбор. Европа, Америка. Ты это сейчас серьезно? Серьезнее некуда. У меня тоже отпуск. И бесплатный проход в Старый мир. Мне и сопровождающим лицам. До двух включительно. Поедешь? В качестве кого? Женой быть не обязательно, если ты об этом. Оформляется как Воронов плюс один. Перейдем. Дальше ты отправляешься по своим делам, я по своим. Через 2 недели встретимся. И обратно. Глаза у моей подруги сделались неожиданно большими. Согласна? Странный ты, Влад, но классный. Это значит да? Это значит спасибо. Интересно, куда делось ее плохое настроение? В Цюрихе ворота выходили в большую автостоянку на первом этаже офисного центра. Лили захотелось посетить родные места, а я уговорил ее не лететь самолетом до Ниццы или Марселя, а прокатиться по весенним Альпам. Пока дошли до офиса прокатчиков, промерзли как цуцики. Холодно и ветер противный. Все же весна в Альпах и весна в Новом мире – это две разные весны. Взяли типовой европейский мелкомобильчик и покатили к французской границе. Я хотел было машину побольше, но Лили уперлась. В старых городках на лимузине не развернуться. И вообще, зачем нужна большая бандура, когда можно взять маленькую аккуратную букашку? Да и дешевле значительно. Ну что же, ей ездить не мне, а я к маме с папой. Вылезу в Марселе из этого чемодана с моторчиком, ноги в три погибли свернутые, разогну, и на самолет. Нет, Лили с собой не возьму. Близкую подругу или потенциальную жену взял бы, маму порадовать. А взрослая, слишком самостоятельная посторонняя женщина там явно ни к чему. Ну да, злопамятный я, что поделать. Швейцарцы снова порадовали своей предприимчивостью Одесского разлива. Куда ни сунься, карточки банковские не работают, платить только наликом. Ихними местными швейцарскими франками. Нету франков, можно заплатить в евро, по курсу 1:1. Хотя реально франк стоит 80 центов. Самое забавное, что если твердо требовать оплату карточкой, терминалы внезапно начинают работать. Но какая обида написана на лицах продавцов. Так и ждешь, услышишь что-нибудь вроде «Какие же вы москали жадные». Из теплой машины глазеть на природу оказалось не в пример приятнее. Шоссе летело под колеса, изумрудные луга сменялись стальной синевой озер. Сюда стоило приехать просто для того, чтобы вспомнить, в природе есть и другие цвета, кроме бурого. Мы лихо обогнули Женевское озеро, которое здесь называется Ляк-Леман. Ляк – озеро по-французски, Леман – озеро по-староевропейски. Озеро – озеро. Нет, Баден-Баден – это не здесь. Проскочили между Лионом и Греноблем и имели неплохие шансы ночевать уже на побережье. Но я увидел указатель на авиационный музей. Лили к тому моменту уже наигралась в автогонщика и тихо подремывала справа. Смело свернул в Монтелемар и поставил подругу перед фактом. «Просыпайся, мы идем смотреть самолеты». «Вот такие мы мужчины-негодяи. Зато женщины умны и самостоятельны», – возразила она, – «и им надо по магазинам». В итоге я был оставлен возле входа в музей с наказом глазеть на свои вожделенные аэропланы хоть до закрытия, а потом добираться в центр города самостоятельно. Что и притворил в жизнь, изучая разные Мураны Солонье, Брюгге и Потезы. Вот знают французы слово заветное. Красивые у них самолеты. На ночь остановились в крохотной гостинице на берегах Роны. Поужинали под одноименное вино, да и отправились спать. Поход по магазинам отнял у Лили последние силы. Нет, она выступила достойно, заполнив пакетами и свертками заднее сиденье под крышу. Но на большее ее уже не хватило, даже обновками не похвалилась. Теперь я знаю, зачем француженкам маленькие машины, чтобы хоть что-то ограничивало покупательные способности. За завтраком договорились о дальнейших планах. Совместные исследования здешних интересностей отложили на вторую половину отпуска. Сейчас же я отправляюсь к маме с папой. Она посещает родные места и подруг. Через неделю встречаемся. Взлетная полоса в Марселе уходит прямиком в озеро. Рядом стоят оранжевые гидросамолеты. Им-то хорошо, в случае чего просто поплывут. А мы? Но все проходит штатно, и оторвались, и набрали высоту. Не успел толком поглазеть по сторонам, уже посадка. Чего там до той Барселоны, смех один. Потом суета Эль Прата, другой борт, Африка под крылом, Тенерифе Норте, прокатная машина нормального размера. Дома. Родители вполне втянулись в местную жизнь. Общаются с соседями, даже ходят иногда в кантину. Мама наварила варенье из всей возможной органики, которая растет в здешних краях. От манго до кактусов. Кактусовое варенье получилось так себе. Одну банку оставили гостей удивлять, а остальное батя успешно сбродил и перегнал. Напевая, как тот бандерас, что «Агуардиентес ло мехор», то есть самогонка лучше всего. Ну что, все аспекты успешной ассимиляции налицо, и кулинарный, и лингвистический. Попробовал эту домотканную текилу и предложил купить пару дубовых бочонков для выдержки, благо подвал в доме был. Еще с мамой съездили за саженцами. Словом, прошла неделя в приятных хлопотах.